Жан-Марк осмелел. «Ты, наверное, и сама понимаешь, что поездка в Грецию с тобой и отцом для меня невозможна. Если я провалюсь, я останусь в Париже и буду заниматься. А если сдам экзамен благополучно, поеду в Соединенные Штаты с Капленом. Он недавно предлагал мне». «Ну что ж, отличная мысль. Ты согласна со мной?» «Конечно». Лицо ее оставалось спокойным. Темно-серые глаза по-прежнему смотрели в потолок. Жан-Марк не мог не восхититься ее выдержкой. Скрывала ли она свои чувства из гордости, или ее и вправду не трогала возможная разлука? Во всяком случае, своим тактом она облегчила его задачу. В благодарность он чуть не сжал Кароль в объятиях. Порыв ветра шевельнул портьеры. Солнечные блики замелькали на стенах комнаты. Кароль взяла со стула халат Жан-Марка и, вставая, накинула его на плечи так ловко, что он едва успел увидеть голую ногу и округлую смуглую грудь. Она пошла за ширму одеваться, а было всего 6 часов. Может быть, Кароль уходит раньше из-за того, что он ей сказал? Он не посмел спросить и тихо лежал на кровати, заложив руки за голову. Кароль появилась в своем светло-желтом костюме, причесанная, тщательно подкрашенная. «Насчет Греции», — сказала она мягко, — «я сама поговорю с твоим отцом. Скажу ему, что мне не хочется, чтобы ты ехал с нами». «Почему?» — спросил он удивленно. Кароль обратила на него непроницаемый взгляд, усмехнулась и ответила: «А тебе не кажется, что так будет приличнее?» Филипп откинулся на спинку кресла, посмотрел на жену, сидящую перед ним на диване, среди разбросанных подушек, и, стараясь выиграть время, сказал: «Надо признаться, для меня это неожиданность». «Ты действительно огорчен, что дети не поедут с нами?» — спросила Кароль. «Нет, но мы так редко бываем наедине». «Но мы не будем наедине, если даже не поедут Франсуаза и Жан-Марк. Остаются Жорж с Марианной, Андриен с Луизой, Диурионы. Только супружеские пары, Филипп». «Да, это верно». «Мне бы хотелось, — сказала она, потупившись, — чтобы и мы хоть изредка были парой». Филиппа поневоле тронули эти слова, произнесенные тихим голосом, как она к нему привязана. Последнее время он слишком отдалился от жены. Близость между ними исчезла незаметно для него. Чужие под одной крышей. Она уже давно перестала его интересовать, но сегодня, в бледно-желтом костюме с открытой шеей, немного грустная, она показалась ему привлекательной, особенно в этой гостиной, выдержанной в мягких тонах, которые так удачно гармонировали с красками ее лица и даже с ее манерой говорить, двигаться. И все же Филипп жалел, что в угоду Кароль он вынужден отказаться от общества Жан-Марка в Греции. Он уже представлял себе, как они будут бродить по выжженным холмам среди благородных, полных древней мудрости руин, говорить об античной архитектуре, о смысле истории, цивилизующей роли торговли, о достоинствах и недостатках молодого поколения. Никто не поймет его лучше сына. Филиппа нисколько не тронуло то, что Франсуаза раздумала ехать. Другое дело Жан-Марк. Он и сам не ожидал, что просьба Кароль так огорчит его. Бедный мальчик, как он мечтал об этой поездке. Впрочем, растрогавшись, Филипп тут же спохватился и стал убеждать себя, что прихоть красивой женщины значит для него больше любого желания сына. Для мужчины в расцвете сил легче поступиться отцовской привязанностью. Настоящий мужчина зачинает детей, но не подставляет им свою шею. Для него только женщина что-то значит, жена или любовница, не все ли равно? Женщина есть женщина. Однако не следует слишком быстро уступать Кароль. Он пробурчал: «Мне неприятно за Жан-Марка. Ведь мы ему обещали, он должно быть расстроится». «Напрасно ты так думаешь», — возразила Кароль. «Молодежь трудно понять. Родители часто идут ради детей на лишения и жертвы, пока не замечают, что те мечтают об одном — чтобы их оставили в покое. По-моему, Жан-Марку гораздо больше хочется поехать со своим приятелем Капленом в Америку. Каплен собирается в Соединенные Штаты –